Покровска можно судить по скупым и отрывочным сведениям. По семейному кладе сохранились рассказы Матрёны, но они относятся к более позднему времени. Кое-какие упоминания по этому поводу делал позднее сам Григорий. Из них можно заключить, что Распутин в молодости много страдал от насмешек и издевательств односельчан. Сибирский крестьянский мир — жестокий мир. Там не делали снисхождения слабым, не щадили тех, кто не от мира сего. Закон беспощадного исторического отбора, выживает лишь сильный, формировал натуры прямые, характеры жесткие, невосприимчивые к слабостям других. Не блещущий физической крепостью парень, да к тому имеющий слабости, мочился ночами, превратился в объект издевательств. Позже Распутин заметил о том времени. Много скорбей было, где какая сделалась ошибка, будто как я, а я вовсе ни при чем, в артелях переносил разные насмешки. В этой связи стоит остановиться на одном моменте его биографии, который потом будет постоянно муссироваться в статьях, репортажах и книгах. Речь идет о том, что в молодые лета Распутин якобы был конокрадом, и за это его били нещадно. С тем, что его могли бить, можно согласиться. На селе кулачные забавы были в порядке вещей. Что же касается конокрадства, а этот аргумент неизменно фигурировал и фигурирует при характеристике Распутина, то, так сказать, предметных оснований для этого в наличии не имеется. Никто из односельчан не указывал на такие деяния, никто не вспомнил подобного эпизода о своем земляке, хотя память о воровстве в деревне хранят долго. Даже если допустить, что земляки запамятовали, умолчали, хотя корысти для выгораживания, отбеливания Распутина у жителей Покровского не могло быть никакой, то все равно эта история выглядит неправдоподобно. Такого рода поступки считались уголовным преступлением, и похититель скотины подлежал привлечению к суду, а значит, должны остаться некие судебные документы. Между тем, нередко можно встретить уверение, что Распутина судили. Да, действительно, отец Григория Ефим Яковлевич однажды был заключен под арест, но не за воровство, как писали и говорили, а за неуплату государственных недоимок, налогов. Что же касается его сына, то никаких судебных преследований он не подвергался. Предположим, что бумажные отпечатки этой истории по каким-то причинам не сохранились. Однако и с фактической стороны вся она выглядит как тенденциозная легенда. Как сказал один чеховский герой, этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. Надо просто не иметь никакого представления об условиях жизни крестьян в Сибири, чтобы всерьез утверждать подобное. Населенные пункты там редки, расстояния между ними большие, а жители знали друг друга наперечет. Кругом же водные просторы, безбрежные болота и леса. Украсть где-то коня, а потом скрыться с ним без следа, на такое мог рассчитывать лишь тот, кто намеревался похитить крылатого пегаса. Обычную же скотину тайно увести было просто невозможно. Если кто и занимался конокрадством, то пришлые, главным образом кочующие цыгане, но таковых в Сибири практически не было. Вся эта географическая азбука и бытовая арифметика были недоступны пониманию столичной публики, сочинявшей подобные небылицы. Но действительно, откуда богатому помещику, тонкому ценителю французской кухни, камергеру императорского двора, председателю Государственной думы Родзянко, который буквально голосил о Распутине конокраде, было знать, как живут сибирские крестьяне, что за воровство там не просто били, но и убить могли. Через десятилетия, за время которых были проведены бесчисленные следственные эксперименты, старые стереотипы все еще оставались в употреблении, все еще являлись мировоззрением. В изданной в 1966 году в Лондоне книге воспоминаний престарелый Керенский изрекал о Распутине. Жизнь этого удивительного человека известна, и ограничусь лишь изложением основных фактов. В годы молодости Распутин, неграмотный крестьянин, отличался распутством, отсюда и его фамилия, пьянством и буйством. Как и отец, который промышлял конокрадством, он никогда не жил в достатке и не гнушался воровством. По всей вероятности, создатель преснопамятной ЧСК даже не ознакомился с собранными по его же заданию этой комиссии материалами, в которых ни один из процитированных тезисов не нашел подтверждения. Но зачем же что-то там читать? Всем же все известно. Что на самом деле было известно всем, красноречиво демонстрируют вышеприведенные строки. Подобного рода блеф благополучно пережил своих создателей и красуется на страницах современных сочинений. Узловым в биографии Распутина представляется сюжет о его духовно-нравственном преображении, о превращении простого крестьянина в ревностного христианина, которому открылся высокий и великий мир божественной благодати. Процесс преображения был длительным. Сам Распутин упоминал, что эту дорогу из мира суетного в мир христианский он открыл в свои 28 лет. Дочь считала, что на отца сильно подействовал известный в их местах странник, уроженец деревни Кулиги Дмитрий Иванович Печоркин, ставший позже монахом на Афоне. Так или иначе, но перелом начал происходить после паломничества в знаменитый в Западной Сибири Верхотурский Никольский монастырь, расположенный в верховьях реки Туры, примерно в 500 верстах от Покровского. Там находились мощи высокочтимого в народе святого праведника Симеона Верхотурского, почившего еще в середине 17 века. В этой обители Распутин провел много времени. Молитвой и жесточайшим постом добился главного, узрел свет истины. Молитвенное подвижничество помогло излечиться от физической немощи. Все болезни его прошли. Позже Распутин скажет: «Симеон праведный, Верхотурский, дал силы познать путь истины и уврачевал болезнь бессонницы». Это паломничество на Богомолье способствовало перерождению Григория, и очевидцы отмечали эту разительную перемену. Спустя несколько недель после ухода Распутина в Верхотурье я со своей матерью поехал в Тюмень. Свидетельствовал односельчанин, и дорогой встретил возвращавшегося из Верхотурья Распутина. Причем на этот раз он мне показался человеком ненормальным. Возвращался тогда он домой без шапки, с распущенными волосами, и дорогой все время что-то пел и размахивал руками. Удивлялись и другие. На меня в то время Распутин произвел впечатление человека ненормального. Стоя в церкви, он дико осматривался по сторонам, очень часто начинал петь неистовым голосом. Позже вспоминал другой житель Покровского. Распутин бросил пить, курить, есть мясо, стал истязать себя жесточайшими постами, часами исступленно до пота молился. Затем начались его паломничества по святым местам. За свою жизнь он посетил множество обителей в России, бывал на Афоне и в Иерусалиме. Вокруг него в Покровском сложился небольшой кружок единомышленников, из числа друзей и родственников. Под своим домом Григорий вырыл моленную, где они собирались, читали молитвы, пели псалмы и религиозные песни. К моменту появления в Петербурге он уже хорошо знал Священное Писание и мог часами вести беседы на духовные темы. Само странничество и молитвенное усердие требовали огромного напряжения сил, полного подчинения мирской жизни духовным устремлениям. Казалось, избрать такую стезю уместнее всего, приняв монашество. Однако монахом Григорий не стал. Есть указание на то, что образ жизни монашествующих не виделся ему единственно возможным. Бывая в разных обителях, он насмотрелся на нежелательные стороны жизни келейников. Она не казалась ему заведомо благочестивой. И Распутин остался среди обычных людей. Его стали величать странником, но чаще старцем. Старец находился вне церковной иерархии, и поэтому обозначение его монахом совершенно лишено основания. Правда, для иностранных авторов можно сделать снисходительное исключение. Скажем, в английском языке просто нет адекватного синтаксического понятия. По этой причине в англоязычной литературе Распутин и именуется монахом. В России же старчество имело давнюю и очень глубокую традицию. По сути дела, оно являлось одним из важнейших элементов православия, утвердившегося на огромных просторах восточноевропейской равнины, на Украине, на Урале и в Сибири. Старец не был ни священником, ни монахом, но пользовался высочайшим моральным авторитетом, так как считалось, что опытом своей жизни он постиг бесценный христианский добродетель. Поиск высшей правды, стремление к абсолютной истине и Божьему свету были характерны для многих в России, вне зависимости от того, жили они в каменных палатах или в бедных хижинах. Эта тяга становилась как бы тем магическим кристаллом, через призму которого смотрели на окружающее. Правильно же увидеть себя и мир, научиться истинному, богоугодному жизнетворчеству, могли в первую очередь те, кто был божественной свечой на земле, старцы. Так мыслила последняя царица, так понимали высший смысл бытия и многие-многие другие. О сути старчества прекрасно написал Федор Михайлович Достоевский в своем романе «Братья Карамазовы». «Старец — это берущий вашу душу, вашу волю, в свою душу и в свою волю. Избрав старца, вы от своей воли отрешаетесь и отдаете ему в полное послушание с полным самоотрешением. Этот искус, эту страшную школу жизни, обрекающий себя, принимает добровольно в надежде после долгого искуса победить себя, овладеть собой до того, чтобы мог, наконец, достичь через послушание всей жизни уже совершенной свободы, то есть свободы от самого себя, избегнуть участи тех, которые всю жизнь бродили, а себя не нашли. Изобретение это, то есть старчество, не теоретическое, а выведено на Востоке из практики, в наше время уже тысячелетней. Обязанности к старцу не то, что обыкновенное послушание, всегда бывший в наших русских монастырях. Тут признается вечная исповедь всех подвязающихся старцу и неразрушимая связь между связавшим и связанным. Понять удивительный феномен Распутина трудно, если оторвать его от исторических общественных представлений о нравственной жизни. Православному часто требовался наставник, своего рода друг, советчик и поводырь, способный указать правильную дорогу в жизни. Народное сознание было не в меньшей степени мифологизировано, чем сознание правителей. Все всегда ждали знамений, чудес и божественных откровений, толкователями которых выступали божьи люди. Старец — это бесспорный праведник, благочестивый человек и христианин, строго соблюдавший все канонические принципы веры. Вот почему, когда началась борьба с Распутиным, то очень много усилий было положено на то, чтобы доказать всем, но в первую очередь венценосцам, что пресловутый Гришка есть сектант, хлыстовец, и по этой причине его деятельность не может быть угодна Богу. Упомянутый выше исторический контекст в любых сочинениях на темы прошлого просто необходим. Иначе получается пошлая модернизация. Многим авторам, не говоря уж о простых людях, свойственно смотреть на дела дней минувших со своей сегодняшней колокольни, которая часто и кажется в потоке времен особо значимой, некой сияющей вершиной мироздания. Далекое видится нередко непонятным, темным, а по расхожим представлениям и неважным. Такое самодовольство потомков по отношению к своим предшественникам порождает пренебрежение. Между тем, если люди все-таки хотят понять, почему и как раньше было, то должны попытаться осмыслить минувшую жизнь в подлинных обстоятельствах времени и места. А они в монархической России были таковы, что исключали сколько-нибудь восторженное отношение к материальному. Общественное уважение и авторитет можно было заслужить разными путями, но только не умением делать деньги. Немалому числу наших современников, взращенных в прагматической и атеистической среде, в системе фетишизации бытового и карьерного успеха, трудно вообразить, что некогда было совсем иначе. Однако это именно так. Обеспеченных людей в России имелось немало. Были и фантастически состоятельные люди, некоторые из них богатством своим кичились. Но стать благодаря этому героем времени или даже героем дня, привлечь к себе восторженное внимание толпы тугим кошельком было невозможно. Ни одному журналисту или владельцу газеты, даже если она финансировалась акулами капитализма, и в голову не могло прийти открыть рубрику «Как я стал миллионером», где с трепетным почитанием воспевать коммерческие успехи кого-то или чего-то. Такая газета вмиг превратилась бы в объект сатирического шельмования, неминуемо потеряла бы читателей, и дни ее были бы сочтены. Все, что касалось больших денег, считалось делом нечистым. Такова была русская, как сейчас говорят, ментальность. Раньше употребляли более осмысленные понятия — жизнепонимание. Почитались люди-идеи, страдальцы. В литературе воспевались чистые души униженных и оскорбленных. Эта надземность общественных представлений питала и христианское подвижничество, и фронтовую самоотверженность, но одновременно и революционную страстность. Указанные черты национального сознания отмечены здесь не для того, чтобы умиляться, не уж тем более для того, чтобы негодовать по поводу минувшего. Просто существует опасение, что без обозначения этих азбучных истин современному человеку трудно представить, почему же Распутин становился популярным. Сначала пределы своей деревни, затем области, позже губернии, а в конце концов и в столице. Поэт Николай Гумилев посвятил этому триумфу сибирского крестьянина строки своего стихотворения «Мужик». «В гордую нашу столицу, в Ходит он, Боже, спаси, обворожает царицу необозримой Руси, взглядом улыбкою детской, речью такой озорной.